Не устали отмеривать километры по площади Таньаньмэнь, и Паула большую часть времени проводил в номере отеля, вслушиваясь в мерное жужжание кондиционера. Маленькая Вэй начала елозить на своем высоком стульчике и внезапно разразилась криками протеста. Шепча что-то успокоительное, Паула ловко вытер детское личико, поправил слюнявчик и поднял со стульчика на руки. «Тебе пора бай-бай, моя дорогая». С ребенком на руках он подошел к окну. В 30 этажах под ним, на забитых транспортом дорожных развязках, гудели и трубили на разные лады машины, в воздухе висела пыль, сквозь которую свет фонарей казался расплывчатым и тусклым. Паула задернул занавески. В темноте, глядя на него, поблескивали огромные глаза малышки Вэй. Паула бережно положил ее на маленький столик и проверил пеленку. К счастью, ребенок не успел обделаться. Тогда Паула переложил девочку в кроватку, включил музыкальный центр, помещавшийся под огромным плоским телеэкраном, и поставил единственный имевшийся у них диск с детской музыкой. Они купили его в торговых рядах на улице Вечного Мира. Это было собрание детских песенок, которые, казалось, не изменились со времен детства Паула. «Бобби, длинное копье», «Инси-винси, паук», «Гав-гав, говорят собачки», «Раз-два-три, милашка, застегни мне пряжку». Казалось, их придумали столетия назад. Даже для Паула упоминание о добрых курочках, нежных свинках, дамах и кавалерах и о галантных лягушках звучали доисторически. Он понятия не имел, как их воспримет маленькая Вэй. Но стоило той услышать первые звуки «Бобби, длинное копье», как она тут же успокаивалась и начинала слушать. У Бобби родился ребенок. Он поднял его из пеленок на ручки, на ручки. «Под дубом могучим мой папа из всех самый лучший». Паула лег на кровать и закрыл глаза. Интересно, когда были написаны эти странные стихи? Может быть, в ту же эпоху, когда Вальтер Скотт писал свои средневековые романы? У Паула сложилось впечатление, что детские песенки существовали на свете всегда и будут до скончания веков передаваться из поколения в поколение. Еще он подумал, интересно, а вдруг дети Вэй тоже будут слушать те же самые песенки, которые успокаивают ее сейчас в номере пекинской гостиницы «Шератон». С этой мыслью Паула начал погружаться в сон. Следующее, что он помнил, это свое внезапное пробуждение от того, что в номер ураганом ворвалась Джессика, крича и смеясь, и размахивая красным английским паспортом, в который была вклеена сделанная по всем бюрократическим правилам фотография ребенка, похожего на маленького Буду с толстыми щечками, серьезным, непроницаемым лицом и глазами, взирающими на мир абсолютно прямо и спокойно. Вся эта суета разбудила ребенка, и Джессика подхватила Вэй на руки и покрывала поцелуями лицо, в то время как Паула протирал глаза и пытался вспомнить, что он хотел показать жене. Потом внезапно вспомнил, но, оглянувшись на Вэй, увидел, что кукурузный чипс уже исчез с щелки девочки, исчез навеки, и показывать было нечего. И Паула решил, что будет глупо пытаться объяснить жене те чувства, которые он испытал в ее отсутствии. Поэтому он просто смотрел, как жена кружится по номеру с ребенком на руках, смеется и показывает малышке паспорт, и раз за разом читает в нем ее имя — Вэй Джоэл Баресси. Большинство приемных родителей дают китайским детям западные имена, но Джессика сочла, что это не обязательно. У малышки и так прекрасное имя. Сколько же национальностей и культур собралось вместе, чтобы устроить жизнь этой маленькой девочке, думал Паоло, и от этой мысли его распирало от гордости. «Моя дочка, мое будущее». Место для толстых здесь было не предусмотрено. В журнале работали исключительно супермодные молодые люди, или же люди постарше, но уже лет 20, как привыкшие следовать самым последним веяниям моды. Все молодые были как один очень бледны, словно все краски сошли с их лиц после посещения тысячи ночных клубов, а те, кто постарше, были наоборот – весьма странного, почти оранжевого цвета, что, по-видимому, подразумевало искусственный загар. А волосы, наоборот, были осветлены. Но все и молодые, и старые взирали на все характерным для супермодных людей оценивающим взглядом и наблюдали за Кэт с крайним любопытством, когда она проходила мимо их столов на 8-м месяце беременности, весящая на 20 килограммов больше своего нормального веса и ужасно стесняющаяся собственной походки, этакого постоянного подрагивания и покачивания из стороны в сторону, которое, по ее мнению, придавало ей сходство с гигантским разжиревшим крабом. Усаживаясь в кресло напротив главного редактора, она вся съежилась, нервно задышала и засмущалась еще больше. Все книги и журналы для беременных наперебой заверяли своих читательниц в том, что изменения, происходящие с телом в период вынашивания ребенка, некий экзистенциальный, расширяющий человеческие возможности вселенский опыт. Взять хотя бы некоторые заголовки. «Поздравляем, ты беременна!» Или «40 незабываемых недель!» Или «В твоем теле варится славный пудинг!» Кроме того, там постоянно напоминали о новых сексуальных изгибах тела. Но Кэт не ощущала себя роскошной женщиной, а уж о сексуальных изгибах тела, на ее взгляд, вообще не могло быть и речи. Наоборот, впервые в жизни она чувствовала себя неповоротливой и неуклюжей, расплывшейся, непривлекательной и старомодной. Самой себе она оказалась ожиревшей тушей, случайно попавшей в группу здоровья, все члены которой с крайней озабоченностью следят за своим весом. По ночам располневшие груди мешали ей спать. Казалось, что она делит постель с двумя жирными незнакомцами, которые никак не могут успокоиться. И за все это превращение в мать-слониху ей давалась одна единственная компенсация — легкие толчки в животе, которые, как ей казалось, усиливались тогда, когда она ложилась отдохнуть. «Итак, посмотрим ваши статьи», — сказал главный редактор. «Не человек, а его тень, одетая в стиле ретро, слишком серьезная, чтобы улыбаться». «Я могу делать и другую работу», — Кэт инстинктивно похлопала по своему животу. «Мне не обязательно поручать ресторанное интервью. К тому же я знаю, что у вас уже есть критик по ресторанам». «Трэвис?» «Да». «И как он вам?» «О, он классно работает, ваш Трэвис, мне нравится. Только немного ядовито. Такое впечатление, что он ко всему испытывает отвращение».